Борис Громов. Рядовые апокалипсиса. Город Пересвет. База подмосковного ОМОНа. 20 марта. Вторник. День. «Красный!» Ору я во всю глотку и падаю на одно колено, сокращая тем самым возможную площадь поражения своего бренного тельца. Глядеть продолжаю вперед на заваленный обломками кирпича и всяким мелким хламом коридор, состоящий от стен бежевой краской, лоскутами штукатурки, свисающими с потолка, и темными дверными проемами без дверей. Из некоторых оставшихся у меня за спиной торчат выдвигающиеся щиты с простреленными мишенями. Ствол автомата не опускаю. Не далее, как пару минут назад, сам это молодняку объяснял. Куда глаза, туда и ствол. И сектор обстрела из внимания не выпускать ни на миг. Левой рукой на ощупь выхватываю из разгрузки новый магазин. Под бивом выщелкиваю старый, и он с пластиковым дребезгом падает мне под ноги. Вставляю новый. И снова во всю глотку зеленый. Встаю с колена. Ставлю автомат на предохранитель, подбираю лежащий на грязном бетонном полу магазин. В воздухе висит запах сгоревшего пороха. Зеленые гильзы в серой цементной пыли и грязи выглядят инородными яркими пятнами. Разворачиваюсь лицом к замершей в конце коридора короткой шеренге из шести новичков. Чистенькие, не обмятые еще горки, ярко-черные бронежилеты и оливковые, без единой царапины шлемы с забралами, одинаковые казенные разгрузочные жилеты, довольно бестолковые, надо сказать, с неудобным расположением карманов. На мне, правда, сейчас такой же, дешевенький тарзан, но у меня есть и другой, куда лучше и намного дороже. Правда, я его ношу только на Кавказе. Здесь, в Подмосковье, и тарзана хватит за глаза. Ничего. К следующей командировке закажем парням другие, вроде натовских, модульные. А пока на тактике побегать и эти подойдут. Есть все же в командировках на Кавказ свои положительные стороны. Тренируемся там и постоянно, каждую смену, если не на выезде. Но нормальные серьезные занятия у нас проводятся не так уж часто. Вечно чего-то не хватает. Исключение – редкие, но меткие совместные занятия с группами вымпела и период подготовки к очередной полугодовой кавказской эпопее. Вот и теперь, до отъезда в Чечню всего 10 дней. И родимый главк, в кои-то веки расщедрившись, выделил нам на тренировку по боевому слаживанию целую груду разной имитации. Да и боевых патронов на пристрелку и приведение к нормальному бою подкинул. Как не воспользоваться такой удачей и не погонять необстрелянный молодняк в условиях близких к боевым. Вот и гоняем, пока в Чечню не укатили. А молодежь пускай пока на базе посидит, потренируется. Их командировка в следующем году. Все понятно? Или вопросы есть какие-нибудь? В начале строя вверх поднимается рука со сжатой в кулак ладонью. Молодцы, кое-что усвоили. Что, Сергей? А нас в Москву отправят, как ты думаешь? Да, блин. В Москве с самого раннего утра какая-то чушь творится. Сперва, когда я собирался на работу под бормотание телевизора, вроде было тихо. А вот к обеду начались беспорядки. Причем какие-то странные. И не массовые вроде, на митинги начала 90-х не похожи, но, видимо, серьезные. Потому что сотрудникам милиции несколько раз пришлось стрелять. На поражение стрелять. А это уже очень серьезно. Правда, в новостях об этом пока ни слова, ни полслова. А нам из главка в дежурную часть позвонили, объявили готовность к общему сбору и радостными известиями поделились. Ладно, если Лебединое озеро по всем каналам не пустили, жить будем. А фиг его знает, вряд ли. В Москве своего ОМОНа 3500 рыл. Наверняка сами управятся. Не переживай, ежели случится какая-нибудь заварушка, на вроде войны, ты ее не пропустишь. По теме занятия вопросы будут. Борь, ты после смены магазина патрон не дослал. На лицах у молодых начинают проступать улыбки. Как же, матерый прапор замок, да так прокололся. Да ты что, скидываю 74-й в сторону ближайшей мишени, скидывая по ходу вниз флажок предохранителя. Звук одиночного выстрела бьет по ушам. У молодых вытягиваются лица. Они пока не поняли. Да, мельчает молодняк. То ли дело раньше, когда в отряд брали только отслуживших в армии. Да желательно в горячих точках. Таким почти ничего объяснять не надо было. Они и так все знали. Оставалось только боевое слаживание провести. Поверьте, уж я знаю, сам из таких. Вообще-то, начинаю говорить я, вам это пока рановато. Цель сегодняшнего занятия – наработка навыков работы в тройке при замене магазина. Пока один меняет, двое прикрывают, плюс азы перемещения при зачистке здания. Но раз уж заметили, поясняю. Умный и опытный боец всегда контролирует количество израсходованных патронов. До отсечки стреляют только новички и дилетанты. Лови. Кидаю глазастому Сереге подобранный с пола магазин. Чего видишь? Там еще два патрона. Ты их считал, что ли? Нет. Во время штурма все происходит быстро. Реакция на любое событие должна быть мгновенной. Поэтому голова не должна быть занята всякой ересью, типа подсчета выстрелов. Я при снаряжении магазинов просто заряжаю после первых трех патронов три трассера. Потом в бою увидал, что трассера пошли. Тут же смена магазина. А в патронике гарантированно есть еще один патрон. А значит, если в момент замены на тебя неожиданно какой-нибудь демон из-за угла выпрыгнет, то ты его даже с непристегнутым магазином привалишь. Ясно? Молодняк дружно закивал буйными головушками, закачались вверх-вниз, поднятое забрало шлемов. Ну и отлично. А теперь по порядку номеров на две тройки рассчитались и покажете старому дяде, чего вы там запомнили. Точно вопросов нет? Если чего не поняли, лучше сейчас спросите. Потом поздно будет. Учтите, худшая тройка отжимается в полной сбруе, полтинник. Мою грозную тираду прерывает хрип радиостанции. «Алтай-11, Алтай-1». Так, капитану Каменкову Роману Владимировичу, нашему доблестному ротному, зачем-то срочно понадобился его верный замкомзвод 1, то есть ваш покорный слуга. «Алтай-11, на связи». «Где находишься?» «В старой казарме. Тактикой с молодыми занимаюсь». «Отставить тактику. Бойцов в кубрик, а сам бегом в дежурку». «Понял тебя, Алтай-1». Обвожу взглядом парней. Так, ноги в руки и бегом в расположение. Похоже, случилось что-то. В голове промелькнула идиотская мысль, только б не государственный переворот. Вот только еще одного путча нам в довесок к поездке в Чечню и не хватает. В дежурке уже о чем-то спорят дежурный с помощником и ротный. Следом за мной вваливается потный и раскрасневшийся, огромный, словно медведь-гризли, взводный один лейтенант Антон Тисов. Дураку видно, опять в тренажерном зале штангу мучил. Хорошо ему. Свалил обучение молодых на бедного меня, а сам со всем остальным взводом потопал в тренажерку. А я и не в обиде. Честно говоря, всякие железяки тягать не мое это. А вот тактические занятия мне всегда нравились, еще со времен армейской службы. Да и получается это у меня хорошо, чего уж скромничать. И с новичками возиться люблю. Они мозгам закостенеть не дают. Иногда такое спросят. Голову сломаешь, пока ответ придумаешь. А вот Тисов железо нежно любит. И оно отвечает ему полной взаимностью. Я тоже не дитё субтильное. Рост без 3 сантиметра двушка – и вес в 110 кило. Но рядом с Антохой начинаю испытывать могучий комплекс неполноценности. Щедро одарила природа простого парня из Урюпинска. Да и сам он не плашал. С юности толкал ядро, жал штангу, тягал гири. Вот и вырос такой, что смотреть страшно. Вопрошающе смотрим на Рому и пожилого усатого майора дежурного, который весь отряд с давних пор зовет просто дядя Саня. Вид у обоих, ну, скажем так, озадаченный. «Что случилось?» «Фигня случилась», — вздыхает дядя Саня. «Фабрику старую в Ивантеевке, помните?» «Это ту швейную, на которой в прошлый раз 1500 вьетнамцев гастера повязали. ФМСники бедные еще носились, как угорелые. Не знали, куда же их всех девать. Помним? А что, опять их отлавливать едем? «Как раз, небось, хозяева новых набрали». Отвечая на вопрос, а у самого будто камень с души упал. Переворота не случилось, а значит, можно малость расслабиться. «Докладываю голосом. 14:50 в Ивантеевское ОВД позвонили сотрудники ЧОПа, что там на воротах сидят. Их трое. Старший смены и два охранника дежурят двое через двое. Внутрь фабричного корпуса не лезут. Их работа – ворота открывать. Но тут заподозрили что-то неладное. Гастеры, оказывается, поутру чего-то бузили. Охранникам не слышно было толком. Там стены толстые, но вроде орали. За помощью никто не прибегал. Они поэтому и дергаться не стали. Там такое частенько бывает. Вьетконг друг с другом отношения выясняет, но до серьезных проблем дело не доходило. Повопят, да и перестанут. А тут дело к обеду, а в корпусе тишина, никто наружу не выходит и даже оборудование не шумит. Вот их старший собрался и пошел в корпус проверить, все ли в порядке. А потом вдруг по рации начал кричать, что его убивают. Потом замолк. Но зато из здания были слышны выстрелы. У старшего было оружие. «Да, служебный 71-й ИЖАК. Что и как, непонятно. Короче говоря, полная хрень. Ивантеевские послали туда 3 экипажа ГНР, оперов из уголовки и почти всю дежурную роту ППС. Они на место прибыли в 15 ровно. Оцепили местность, пытаются наладить контакт с теми, что в здании, но внутрь не лезут. Там же просто катакомбы какие-то. Шанхай в миниатюре». «Шанхай – это вроде в Китае», – глубокомысленно говорю я. «Ну, значит, Сайгон», – рыкнул Рома. «Боря, ты знаешь, как я тебя люблю и уважаю, но помолчи малость, а то в лоб дам. Да слушай, там все очень серьезно». «Так вот», – продолжил дядя Саня. «Короче, пришел нам приказ из главка. Экипировка полная, боевая по тяжелому варианту. И ехать разобраться, что там случилось. Ивантеевские говорят, здание зачищать и заложников освобождать. Не их специфика». «Так и не наша вроде», — говорю я. «Это ж вроде Омсна работа. Пусть Булат или Рысь вызывают». «Слушай, кончай резину тянуть, умник!» — взрывается спокойно обычно дядя Саня. «Пытались. В Рысе ни одной свободной группы. Так же, как и в Булате. И даже в Альфе или в Импеле. Все в Москве. Там полный дурдом. Дежурный по главку говорит, ситуация ухудшилась. Какие-то психи на людей нападают. Судя по тому, что боли не чувствуют, наркоманы, наверное, или, может, секта какая. По ним из автомата палят, а они не падают». «Дядя Саня, а у того дежурного фамилия часом не Андерсон, а звать его не Ганс Христианович. Скажи ему, что пить с вечера надо меньше, а закусывать плотнее. Ага, секта Дункана Маклаудов, блин. Убить можно только оттяпав голову. Бред же полный». «Ладно, все», прерывает нас Рома. «Что там в Москве творится, нас сейчас не касается. Наша задача выяснить, что в Ивантеевке приключилось. В гараж уже отзвонились, через 5 Пазик будет тут. Старший Тисов, боевая группа 20 человек, только бывалые. Молодежь пускай базу сторожит, им пока рано. Даже базовый курс подготовки не прошли еще. Экипировка тяжелый вариант, оружие, пистолеты всем, на кого закреплены штурмы, остальным АК-74. Снайперы пусть СВДхи обязательно берут. Мало ли чего и как. За светошумовыми гранатами старшины на склад уже умчались, так что ящик «Зорик» будет. Все, построение через 5 перед дежуркой. Время пошло. Шлемы какие брать? А то у ЗШ забрало, уж слишком сильно потеет. А там еще видимость хреновая. Может, маски взять?» «Хорошо, берите маски. Но ты, Антон...» «Ясно, как обычно, в тиге», — не дает ему закончить мысль Тисов. «Да, вот такой вот он понтовый парень. Все люди как люди, один Тисов не в нашем ЗШ, а в немецком. Купил в свое время с больших чеченских командировочных через интернет бундесовский шлем для антитеррористических подразделений. Хороший шлем оказался, хоть и дорогой. Немного похожий на наш «Алтын», в котором ребята из «Альфы» работают, но поменьше, полегче и поаккуратнее сделан. Немцы в экипировке толк знают. «Тиг» стоил каждой заплаченной за него копейки. А еще на нем были отличные крепления для разных дополнительных примочек, типа ПНВ или видеокамеры. В том, что камера на захвате нужна, сомнений нет. Случись чего, а у нас все ходы записаны. Но вот таскать ее в руках – это проблема серьезная. Человек с камерой не может эффективно действовать сам, а иногда просто мешает остальным. А тут такая удача. Миниатюрную камеру брали уже всем взводом, складчину. И теперь Антон у нас не только командир взвода, но и штатный видеооператор. Ладно, пора собираться в путь-дорожку, а то 5 минут, как в той песенке. Это совсем немного, но вот успеть за них нужно столько. Есть, правда, и положительные моменты. Горка, разгрузка, маска и наколенники уже на мне. А значит, переодеваться не надо. Тактический фонарь, опять же, уже к газоотводной трубке привинчен. Это штатовскому СВАТу хорошо. У них фонарики маленькие и крепятся на планку Пикатинни легким щелчком. Наши же фонарики – изделие отечественное. Таким фонарем самим по себе вражину прибить можно. А к газоотводной трубке автомата он крепится при помощи 4 болтов и 1 контргайки. Эстетика, конечно, на уровне пещерного века. Зато не оторвешь, даже если очень постараешься. Парни в Чечне экспериментировали. К автомату с прикрученным фонарем цепляли ГП-30. Из него стреляли. И ничего. Даже не разболтался фонарик. Одним словом, осталось только скинуть легенькую кирасу-универсал 2-го класса защиты, в которой я по разрушенной казарме рысачил, а вместо нее влезть в тяжелую кору-кулон. А что делать? Кора хоть и весит 11 с лишним килограммов, супротив 3 с копейками у универсала, зато и пулю СВД удержит, при некоторой удачливости, конечно. Хотя ребра при этом поломаются, как сухие ветки. Но тут уж принцип простой. Лучше лежать на больничной койке, чем в гробу. Так, что еще? Теперь в оружейку. Получить 120 патронов к тигре, старичка и 2 магазина к нему. Да, господа. Оружие у меня не простое, а именное. Точнее, имеющие имена. Я, правда, об этом никому не рассказываю, а то еще подумают, чего не то, и законопатят в заведение с мягкими стенами и ласковыми санитарами с комплекцией культуристов. Нет, не хочу. На самом деле все просто. Старичок – это мой ПМ. Он действительно старенький уже. Старше собственного хозяина, то бишь меня, на целых 10 лет. Мне в прошлом декабре 31 стукнуло. Вот и считайте. Но, несмотря на преклонный возраст, мой пистолет почти новый. Я его получил со склада. И до меня из него, если и стрелял кто, то только на оружейном заводе для приведения к нормальному бою сразу после изготовления. А потом залили моего старичка толстым слоем солидола и отправили на консервацию, где он и пролежал больше 30 лет, меня дожидаясь. С автоматом тоже незамысловатая история вышла. Он тоже, мягко говоря, не новый. Всего на год меня моложе. Что, кстати, меня не огорчает, а скорее радует. При советской власти ко всему, что было связано с армией, относились очень серьезно. Даже поговорка такая гуляла. В СССР делают 2 вида вещей. Одни для армии, а другие хреновые. Так что преклонный возраст моих стволов говорит только об одном. О том, что сделаны они качественно. Так, ладно, что-то я отвлекся. Так вот о «Тигре». Он, в отличие от ПМа, до меня уже побывал в чьих-то цепких лапках. Возможно, даже повоевать успел. Но надо отдать должное предыдущему хозяину. Следил он за автоматом на совесть. Вот только зачем-то вырезал на деревянном цевье слово «тигр». Старательно так, ровными и глубокими буквами. Сначала я было хотел цевье заменить, но, как обычно, то лень, то неохота. А потом уже и привык. Так и стал самый обычный АКС-74 за номером 591627 «Тигрой». Быстро, словно при сдаче норматива на время, снаряжаю все 4 магазина. 3 распихиваю по карманам разгрузки, 4-й сразу примыкаю к «Тигре». И ПП, и жгут я не вынимаю никогда, они в своих кармашках постоянно лежат. ПМ и запасной магазин пакую в тактическую кобуру на правом бедре, автомат закидываю на плечо стволом вниз. Уже выходя из кубрика, выуживаю из тумбочки масленку, пенал и кусок старой простыни. Пострелять-то я сегодня уже пострелял, а вот на чистку времени не было. Ничего, ехать 40-50 минут, не меньше, вот в дороге и почищу. Через окно вижу, как перед входной дверью в казарму лихо тормозит ПАЗ. Водитель жмет на клаксон, давая понять, что их светлость уже тута, и изволит выказать недовольство тем, что им приходится нас ждать. Бежим, бежим, не надрывайся.